У нее было два пути, мрачно рассуждал Потлатый. Могла поплыть на север и запутаться в порту среди кораблей или врезаться в один из них, или направиться на юг. Тогда она должна высадиться в Луаратубе, на острове Сан-Франциско, или... У нее было три пути, еще более мрачно поправил его лупоглазый бандит. Она могла нигде не высадиться. Пусть вертолеты полетают низко над водой вдоль берега, может, что и обнаружат. Есть и четвертый путь, — несмело предположил толстяк. Она могла двинуть через Атлантику. После минутного молчания трое остальных одновременно выразительно покрутили пальцами у виска. Толстяк тяжело вздохнул. До поздней ночи вертолеты низко летали над берегом, туда и обратно, тщательно изучая прибрежные воды. Никаких следов не обнаружили. Итак, по другую сторону океана я тоже исчезла, как камень в воде. Надо что-то придумать. К такому выводу я пришла с первыми солнечными лучами. 4 суток за штурвалом мне не выдержать, без сна, в одном и том же положении. 2 суток еще куда ни шло, но 4... Нет, не выдержу. Правда, надо признать, что работы у меня было не бог весть сколько. Сидела я в удобном кресле, океан вел себя очень хорошо, был спокоен, волны ритмично подкатывались под нос яхты, держать штурвал было нетрудно. Вот только спать хотелось по-страшному. Солнце взошло в неположенном месте, которое никак не вязалось с моими представлениями о сторонах света. Это обстоятельство заставило меня вспомнить о компасе. Блямба, однако, показывала, что я плыву правильно, на восток. Стеклянный купол рубки, как видно, обладал способностью не пропускать тепла, так что мне не было жарко, но он же не пропускал и воздуха. Становилось душно. На яхте наверняка имелась климатизационная установка, но я не знала, как она включалась. Я подсчитала, что к часу дня оставила за собой около 800 километров, 10 часов пути. До середины океана еще довольно далеко, но, наверное, уже можно сворачивать. Неуютно и одиноко было мне в этой безграничной водной пустыне. Никаких опознавательных знаков, никаких указателей, только безбрежный океан и полная свобода. Плыви куда хочешь. Чрезмерная, я бы сказала, свобода. Что ж, оставалось положиться на приборы и математику. Придерживая штурвал одной рукой, я другой достала сетку, развернула на полу атлас и нагнулась над ним. Нашла Атлантический океан, долго думала и высчитывала, и пришла к выводу, что теперь можно и на север повернуть. До зарезу нужен угломер, и наверняка он был среди всех этих приборов, но я бы все равно не сумела им воспользоваться. Никуда не денешься, приходится действовать на глазок. Пришлось пустить в ход даже оба глаза. Глядя одним в атлас на полу, а другим на компас, я постаралась стать так, чтобы оба эти предмета оказались под одним углом. Ну, приблизительно под одним. Меня успокаивала мысль, что если я и не совсем правильно установлю курс, все равно угожу в Африку, ведь другого материка по дороге нет, разве что Гренландия, но это уже совсем далеко на север. Итак, вычислив новый курс и взяв его, я освоилась с новой манерой яхты прыгать по волнам, так как теперь они шли под другим углом, и стала думать, как же быть дальше. В пособии упоминался автопилот, наверняка он имелся и на моей яхте. Интересно знать, где именно. Надо поискать. Но я не могу бросить штурвал. Корабль сразу сбивается с курса. Если рассуждать логично, автопилот должен находиться где-то под рукой, так, чтобы его можно было легко включать и выключать. Наверняка одна из этих премудрых штук на пульте и была автопилотом. Только вот какая? Попробую определить путем исключения. По очереди исключала я электроприборы, потом осветительные приборы, потом указатели температуры, потом барометр, пепельницу и радар. Последнее я исключила путем включения. Нажала какую-то кнопку, и что-то зелененькое пошло описывать круги на табло. Испугавшись, я хотела выключить его, нажала на соседнюю кнопку, и зеленые круги стали сопровождаться писком. Это меня раздражало. Пришлось нажать на третью кнопку рядом с первыми двумя, и все прекратилось. Итак, радар я освоила. Я решила и дальше пользоваться этим методом, нажимать и включать все по очереди, наблюдая за результатами. Поскольку не было никаких признаков того, что яхта может превратиться в подводную лодку, мне, я думаю, не грозило внезапное погружение. Буду нажимать. На всякий случай из осторожности я только уменьшила скорость, переведя оба рычага на один зубчик назад. Манипуляции с некоторыми кнопками, рычагами не вызывали никакой видимой реакции, и я спешила привести их в прежнее положение, так как не была уверена, не открыла ли я люка, через который в яхту хлынула вода, или перекрыла поступление горючего в двигателе. Лучше не рисковать, зато включение других приводило к поразительным результатам. Так я вдруг включила рацию, из которой сразу же посыпались треск и писк. Пришлось ее поспешно выключить, поскольку не было уверенности, не посылаю ли я в эфир сигналы, по которым меня запеленгуют. Затем вспыхнул небольшой экран. Через него проходила зеленая волнообразная линия, сопровождавшаяся звуками, то и дело меняющими высоту и громкость. Очень милым был этот экран, совсем не мешал. Я решила, что это эхо-зонд. Пусть светится. Нажимая следующую кнопку, я увидела под ней надпись «Тревога», но не успела отдернуть палец. Всю яхту от носа до кормы, от днища до верхушки радарной антенны надо мной наполнил жуткий пронзительный вой. Боюсь, он был слышен аж на Южном полюсе. Вой сопровождался к тому же еще и оглушительным звоном. Проклятая кнопка никак не желала выключаться. Яхта мчалась вперед с ужасающим воем и звоном. Я подумала, что сигнал тревоги выключается чем-то другим, и в панике нажала кнопку ниже. От оглушительного грохота за спиной меня чуть инфаркт не хватил. Я выпустила из рук штурвал, отчего яхта сразу прыгнула в сторону. Оглянувшись, я увидела за собой какие-то светящиеся полосы. Вой прекратился, наверное, выключился автоматически. Тогда до меня дошло, что я выстрелила назад из двух пулеметов. Ошеломленная, сидела я на палубе, постепенно приходя в себя и уповая на то, что ни в кого не попала. Немного успокоившись, я вернулась на прежний курс и постаралась хорошенько запомнить проклятые кнопки, чтобы больше к ним не прикасаться. Потом с большой осторожностью взялась за очередной рычажок. Это оказалась климатизационная установка. Только ощутив прохладное свежее дуновение, я поняла, как изжарилась от солнца и эмоций. Уже смелее взялась я за очередной переключатель, на котором красная стрелка указывала, в каком направлении его следует поворачивать. Сначала мне показалось, что никаких действий не последовало. Я уже хотела повернуть его обратно, как вдруг увидела нечто странное. Палуба передо мной зашевелилась, часть досок поползла в сторону, образуя отверстие. С интересом наблюдала я за происходящим и вдруг, к своему ужасу, увидела, как из отверстия поднимается подставка, а на ней или очень большой пулемет, или маленькая пушка. Ага, этого мне еще не хватало. В отчаянии смотрела я на пушку и боялась шевельнуться, не говоря уже о том, что не отваживалась нажать на какую-нибудь кнопку, а вдруг пушка выстрелит. Или, не дай бог, она стреляет автоматически. Нет, надо ее спрятать обратно. Но как это сделать? Может, намокнет и сама провалится? Я опять включила максимальную скорость, теперь волны захлестывали палубу. У меня тряслись руки, когда я взялась за ручку рядом с переключателем от пушки, надеясь, что удастся запрятать ее обратно. Как бы не так, с шипением и свистом из солнечных часов в небо рванулись разноцветные ракеты. Обалдевшая от всего этого, я, не глядя, нажала еще на что-то, и на меня обрушился целый водопад звуков симфонического оркестра. И вот я мчалась по волнам океана, как воплощенное безумие, в грохоте душераздирающих звуков, в оргии беснующихся фейерверков с пушкой на борту. Единственное желание — бежать от всего этого. Но куда? И все-таки я взяла себя в руки, выключила музыку. Пушка не убирается, ну и черт с ней. Если даже и выстрелит, то не в меня, ведь ее дуло нацелено вперед. А я, хоть и не очень разбираюсь в пушках, знаю, что стреляют они из дула. Ручка от солнечных часов никак не поворачивалась обратно, поэтому я стала крутить ее дальше в том же направлении. Солнечные часы перестали плеваться ракетами, и воцарилась блаженная тишина. В этой тишине я услышала, как что-то звякнуло, брякнуло, и с легким шумом пушка поехала вниз. Я с облегчением вздохнула и отерла пот со лба. Несколько минут я плыла спокойно, отдыхая после пережитого, с отвращением глядя на пульт. Но, видимо, мне еще было мало, так как я продолжила свои исследования. И только тогда, когда за кормой со зловещим шипением протянулась дымовая завеса, я решила прекратить поиски. Зачем мне это? Ну, предположим, найду автопилот. Как я узнаю, что это он? Может, я его уже включала и потом выключила, не видя производимого им эффекта? Ведь я же не знаю, как автопилот проявляет себя, будучи включенным.